Глава 14. Эва. «Это ужасно! Это просто ужасно!» «Ужасно нравится, ты хотела сказать?» Адам рассмеялся и подул по очереди на мои соски. «Смотри, какие красавчики! У тебя просто шикарная грудь! Сними блузку и лифчик, сядь на край дивана и сожми свои сиськи вот так!» Он свел полушария груди вместе. «Что ты хочешь сделать?» Адам встал и спустил джинсы вниз. Я догадалась и вспыхнула стыдом и краской желания. «Адам, нет!» — прошептала, смотря во все глаза, как он медленно оттягивает вниз резинку трусов. Показалась татуировка, которую я не заметила ранее. На левой стороне паха, у самой линии роста волос, красовалась тонкая чернильная татуировка в виде паутинки. Тонкая-тонкая, едва заметная. Ее не было видно, если пристально не приглядываться. Но теперь я заметила ее и не могла отвести взгляд. Я чувствовала, что увязаю, что барахтаюсь в липкой паутинке желания, соблазна и дурманящей похоти, которой окружил меня Адам. В эпицентре его заботы и красивых слов, под прицелом его жесткого доминирующего напора. Никогда не думала, что мне настолько нравится принуждение. Но я чувствовала, что меня это возбуждает. «Адам, нет!» — сказала еще раз и очень вяло, не веря самой себе. Он наклонился и начал меня целовать, настойчиво, глубоко вонзая язык и лаская мою грудь. Ох, как это хорошо! Невероятно! Тело ожило и потянулось к нему навстречу. Он словно околдовывал меня всякий раз, когда принимался ласкать и целовать. «Адам! Адам!» Я уже стонала, целуя его. Он резко прекратил целовать меня и достал из моей сумочки трезвонящий телефон, на экране которого было отмечено «Ярослав» и сердечко рядом. «Ответь», — сказал Адам. «Ответь, что ты занята». Он сам нажал на кнопку «Ответить» и поднес телефон к моему лицу. Я схватилась за телефон, как утопленник за соломинку. Я надеялась, что голос Ярослава меня отрезвит, что стоит мне услышать приятные интонации его голоса, как меня мгновенно охватит жгучим стыдом и омерзением от всей ситуации, от собственного поведения, от того, насколько мне нравятся ласки Адама. «Эва, я уже занял столик, жду тебя», — прозвучал голос Ярослава. «Так далеко-далеко, отчужденно. У него был красивый голос, но меня сейчас не цепляло совершенно. Кошмар, что со мной творилось. Словно любой другой, совершенно чужой мужчина, на которого мне плевать, сказал, что ждет меня, а я не испытала ни капли волнения по этому поводу». Адам прислушался и начал целовать мою шею, потом грудь, потом губы. Через миг нахал снова алчно набросился на мою грудь, целуя, засасывая, покусывая. Низ моего живота охватил огонь. Колючий, жаркий, неудобный. От него вся одежда и белье начали казаться лишними. Огонь лишь нарастал, по мере того, как увеличивалась яростная и болезненная ласка Адама. «Эва, ты здесь? Ты слышишь меня? Алло?» В голосе Ярослава прорезалось нетерпение. «Я не могу», — прошептала я в телефон дрожащим голосом. «Извини, Ярослав, не сегодня». Адам начал сосать мои чувствительные соски и вдруг сжал меня за промежность через одежду. Он начал трогать меня, щипать и тереть так, словно на мне ничего не было, подрывая устои и разнося в пух приличия. Сжав губы до крови, я пыталась сказать что-то связное Ярославу или хотя бы отключиться как следует, но не помогло. Меня трясло, знобило, меня сжигало. Сдавленный стон вырвался изо рта. «Я не могу сегодня. Занята!» Я отбросила телефон в сторону, нажав кнопку завершения звонка. «Ах!» Телефон шмякнулся на ковер. Я могла закричать в голос от удовольствия. И запустила пальцы в короткие волосы Адама. «Сладкая, вкусная, ты мокрая. Ужасно, иди сюда». Адам снова впился в мои губы своими. Через секунду он просто облизал их языком и толкнулся глубоко, трахая мой рот своим языком в жестком властном поцелуе. За несколько секунд он окончательно лишил меня благоразумия и снова оторвался, поднявшись. «А теперь сделай так, как я тебе сказал», произнес он трескучим голосом, поглаживая эрегированный член. «Сними блузку с лифчиком и сожми свою грудь. Поласкай ее для меня». Он продолжал гладить свой член и смотреть на меня призывным, голодным взглядом. «Эва, ну же!» — сдавил член, простонав. «Для начала хочу трахнуть твою грудь, а потом в ротик». Мне бы воспротивиться, но он заразил меня. К счастью, мне хватило благоразумия, чтобы сказать. «Минус один день в отработку», — предупредила я. «Минус один день, если сделаешь все до конца. Останется 29. Считаются только те дни, когда ты послушная и выполняешь то, о чем я прошу». «То есть подчиняюсь», — добавила я. «Все верно, Эва», — шумно выдохнул Адам. «Откровенно говоря, сегодняшний день я засчитываю тебе в отработку больше авансом. Так что постарайся меня не разочаровать». Доминант выискался. «Но что вытворяли мои пальцы? Жили собственной жизнью. Как во сне я наблюдала за полетом блузки и лифчика в другой угол дивана. Вопреки возмущению, внутри защекотало ощущением предвкушения сладкого и порочного развлечения. Я была уверена, мне будет хорошо. У нас с Адамом какая-то невероятная, сверхчувствительная совместимость в сексуальном плане. Не знаю, насколько много это значит и значит ли что-то вообще. Вдруг потом с Ярославом будет все еще круче. Но сейчас мои мысли занимал Адам, и он ревностно следил, чтобы я не отвлекалась ни на секунду. «Приласкай себя, покатай горошинки между пальцев», — приказал он. Впервые я ласкала себя на показ и старательно сводила бедра, между которыми пульсировало возбуждение, такое яркое и влажное, сводящее с ума. Я возбуждалась от Адама, как кошка. Он же, совершенно не стесняясь, мастурбировал, стоя прямо передо мной, и стонал, глядя, как я ласкаю себя. Может быть, все так и закончится? Может быть, если его хорошенько разогреть, обойдемся без минета? Я выгнулась и постаралась принять более соблазнительную позу, подставляя свою грудь под взгляды Адама. Мои пальцы бесстыже порхали по всей груди, теребили соски. «Огонь!» — одобрительно отозвался Адам. Ему нравилось. Ему так нравилось, что пьянило и меня тоже. Я простонала. Тело вздрогнуло от новой порции удовольствия, от мурашек, строем прокравшихся вдоль всего позвоночника. Адам приблизился. В мою сторону пыхнуло жаром его большого сильного тела. Он был красив, совершенен и совершенно безжалостен, манипулируя мной, играя как с куклой. Он вынуждал меня делать то, чего я не хотела делать. Или хотела. Хотела, но не могла ни с кем реализовать свои желания, потому что не имела близости с мужчинами. Сейчас в моей жизни появился Адам. То, что между нами происходило, не укладывалось ни в одни существующие рамки отношений. «Сожми», — приказал он и подстроился так, чтобы его член начал скользить между грудей. «А теперь смотри на это, Эва», —